а над ними разноцветную радугу. Радуга была большая, яркая и необыкновенно красивая. По озеру уже плыли белоснежные лебеди, изящно изгибая свои тонкие длинные шеи. На ветке плакучей ивы заливался соловей, а высоко в небе запел свою песню жаворонок. Зацвели сливы, вишни, персики, инжир и виноград. В воздухе запахло полынью и свежескошенным сеном, спелой земляникой и медовым ароматом лесных трав. Алис растерянно стояла посреди цветущего сада, не веря своим глазам. Эти краски выполняют любые желания. Ай да краски! Волшебные краски! Вот так художник! Любые желания, говоришь? Тогда я сейчас тоже что-нибудь нарисую. Например... Нет, крылохвостик! Мы не будем им мешать! Пусть они сами создают свой дом. Динозаврик обиженно запыхтел и взлетел на ветку цветущей груши. Вот так всегда! Ой, Алис, смотри, это же эльфы! Девочка повернулась в сторону пещеры и увидела, как из нее дружной стайкой вылетают счастливые цветочные эльфы. Они радостно закружились над озером, а потом подлетели к Алис и стали осыпать ее прекрасными цветами. Хватит! Смеялась девочка, подбрасывая вверх груды нежных лепестков, а цветы все падали и падали и падали. И вдруг эльфы поднялись в воздух и запели радостную песню. Оставайтесь с нами. Здесь, в нашем саду, вам будет очень хорошо. Нет, твой сад прекрасен, но наша поляна лучше. Там наш дом. Прощай, розовый хамелеон, прощай, Гризетта, до свидания, Алис, до свидания, крылохвостик, спасибо вам, друзья! И шумной, пестрой толпой цветочные эльфы полетели в сторону чудесного леса. До новых встреч! Ну что, крылохвостик, нам тоже пора идти, хотя... Что это? Крылохвостик поднял вверх свою мордочку и увидел огромную черную тучу, которая приближалась к саду. Это злые москиты! Небо потемнело, солнечный свет померк, и все погрузилось во мрак. Поднялся ветер, с каждой минутой он становился все сильнее и сильнее. Вот уже закружились в бешеном танце белые, как снежные хлопья, лепестки вишен, покрывая землю мягким пушистым ковром. Разом закончили свой скрипичный концерт тонконогие кузнечики, притихли горластые лягушки. Белые лебеди затаились в камышах, спрятав под крыло длинные гибкие шеи. Прекрасные цветы преклонили к земле свои нежные головки. Смолкли все птицы, и только бедные эльфы в панике метались в воздух. Слышалось со всех сторон. Розовый хамелеон и Гризетта растерянно стояли, не зная, что предпринять. А злобная стая разъяренных насекомых была уже совсем близко. Точными прямыми рядами подходили они к цветущему саду. Впереди летел вожак. Он был гораздо крупнее и сильнее остальных. Его блеклые, бесцветные крылья с бешеной скоростью рассекали воздух. Маленькие черные глаза монстра отливали жестоким металлическим блеском, а острый, как игла, нос готов был пронзить любого, кто встанет на его пути. Что же теперь будет? Алис открыла свой волшебный альбом. Радужные краски тонким слоем быстро покрывали белую бумагу, и застывшая природа прямо на глазах начала меняться. Сначала исчезла тьма и немного просветлело небо. Осторожно выглянуло из-за облаков солнце и обласкало все вокруг. Потихоньку стал утихать ветер. Высунулись из воды любопытные лягушата и тихонько начали свой концерт зеленые кузнечики. Выплыли из камышей и занялись своими обычными делами изящные лебеди. Прекрасные цветы вновь раскрыли свои бутоны, а птицы опять начали соревноваться в пении. И тогда стройные ряды москитов дрогнули. Сначала они в недоумении замерли в воздухе, Потом в полном беспорядке закружились над садом и вдруг стали медленно опускаться на цветы. Алис, что это? За спиной у каждого москита сверкали крылышки. Да-да, красивые разноцветные крылышки. Желтые, зеленые, розовые, малиновые, голубые и оранжевые. Они так ослепительно светились на солнце, что даже резали глаза. Но самые роскошные крылья были, конечно же, у вожака. Ярко-красные, с золотыми прожилками. В новом наряде он стал похож на важного генерала. Очень довольный своим пышным парадным мундиром, москит гордо уселся на огромный пион и начал собирать нектар. «Жжжж!» — отскочил в сторону возмущенный шмель. Но вожак не обратил на него ровным счетом никакого внимания. С великим рвением он принялся исполнять свои обязанности, гордый новым назначением. «Теперь вы медовые москиты!» Он с благодарностью посмотрел на девочку и стал трудиться с еще большим старанием. Примеру вожака тут же последовала вся стая. Дружно и организованно облетали москиты поляну, не пропуская ни одного цветка. Их четкой, слаженной работе могла бы позавидовать любая пчелиная семья в округе. Ну вот, теперь и все. Алис облегченно вздохнула, и только она присела отдохнуть под тенью каштана, как вдруг заметила уже знакомого ей черного ворона. Он сидел на виноградной лозе и буравил девочку недобрым взглядом. «Опять эта птица!» И ворон каркнул три раза и полетел в сторону чудесного леса. Девочка еще долго смотрела ему вслед, и в ее душе зародилось тревожное предчувствие. Глава 8. Пир. «Эй, крылохвостик, нам пора возвращаться в чудесный лес!» «В лес так в лес!» И друзья тронулись в путь. Они шли долго, вот уже незаметно подкрался вечер. Вокруг благоухал цветущий сад розового хамелеона и гризетты. Где-то вдалеке куковала кукушка, ведя свой странный отсчет времени. От земли потянуло холодом, и мягкий плотный туман, похожий на парное молоко, не спеша пополз по траве. Уставшее за день солнце сладко зевнуло, взбила пушистую тучку и послала путникам свой последний теплый луч. Ой, как же хорошо вокруг! Алис вспомнила свой утренний полет здесь, над черным безжизненным болотом. И злых москитов, которые еще до сих пор усердно трудились в саду, собирая сладкий душистый нектар. И цветочную принцессу, и ужасного хамелеона, и гризетту, и все-все, что с ней произошло за этот странный день. И только сейчас девочка поняла, как она устала. Крылохвостик, давай сядем вон под теми вишенками и отдохнем. Ура! Динозаврик, что есть мочи, помчался к деревцам. Он облюбовал себе уютное местечко под тенью вишен, со всего размаха плюхнулся на мягкий цветущий ковер и вопросительно посмотрел на девочку. «Ну, что ну? Как это что? Алис, я очень хочу кушать! Только у нас с тобой больше ничего нет. Цветочный сок мы давно уже выпили, а пыльцу съели еще раньше. Что же теперь делать? Я умру с голоду!» И он демонстративно повалился на землю, смешно задрыгав своими лапками. «А знаешь, у нас же есть волшебные краски, и мы сейчас такой пир закатим!» «Ура! Краски! Краски, краски, краски!» Сразу же встрепенулся динозаврик и запрыгал по веткам вишен. «Пир горой! Пир горой! Пир горой!» Алис достала из сумки альбом и нарисовала красивую льняную скатерть с букетом нежных незабудок. И вот уже медный самовар и пышный свежеиспеченный пшеничный каравай важно заняли центр стола. А рядом примостилось расписное блюдо с кукурузными лепешками, залитыми ароматным душистым липовым медом. Чуть поодаль пузатый чугунок с молодой отварной картошкой и белыми грибами в сметанном соусе. Бочонок малосольных хрустящих огурчиков, кувшин с холодным кумысом, деревянная миска, доверху наполненная румяными, пышущими жаром блинами, горшочек с малиновым вареньем, плетеная корзиночка печеных яблок в вишневом сиропе, целый поднос сладких пончиков в сахарной пудре, пирожков с черникой и абрикосами, ватрушек с домашним творогом и изюмом и, конечно же, ваза с фруктами. Ой, как вкусно! Никогда в жизни ничего подобного не ел. Конечно, не ел. Ведь ты только сегодня появился на свет. Но крылохвостик уже не слушал девушку. Он жадно набросился на угощение, хватая все подряд и урча от удовольствия. Тут же весь вымазался сладким сиропом и сахарной пудрой и стал похож на рождественский пудинг. Алис звонко хохотала, глядя на друга, и рисовала все новые и новые лакомства. Крылохвостик, давай устроим бал. Только чур, я буду принцессой. И она тут же обрядила себя в роскошное голубое платье с блестками и самую настоящую серебряную диадему с голубым бриллиантом посередине. Танцы! Танцы, танцы, танцы! Сразу же встрепенулся динозаврик, поглаживая свой толстенький округлившийся животик. Только ты вон какая красивая стала, а я нет. Я тоже хочу шляпу с пером и плащ. В ту же секунду на его голове появилась шикарная темно-синяя шляпа с огромным страусиным пером и длинный-предлинный голубой плащ. Вот это да! Крылохвостик удивился, разглядывая свои обновы. Особенно ему понравилось перо, такое пушистое, нарядное. Оно очень красиво свисало со шляпы и делало крылохвостика похожим на заморского принца. А где же мы возьмем музыку? И тут, словно по мановению волшебной палочки, в воздухе возникли губная гармошка, пастушья дудочка и трещотки, и невидимые музыканты заиграли зажигательную польку. Динозаврик радостно взвизгнул, схватил Алис за руку и неуклюже запрыгал с ней по поляне, беспрестанно спотыкаясь и путаясь в своем длиннющем плаще, но непременно стараясь попасть в такт музыки. Что-то у меня не получаются твои танцы. Да ты самый лучший танцор в мире. Ой, и правда. Смотри-ка, Алис, а я ведь уже танцую. Я твой принц. И такой ловкий. Он весело подпрыгнул и, тут же зацепившись плащом за корягу, растянулся во весь рост. Ну вот, так всегда. А я принцесса. Самая красивая принцесса на свете. И они весело смеялись, крутясь в бешеном ритме танца, который становился все быстрее, быстрее и быстрее. Около полуночи друзья, наконец, угомонились и легли спать.